Анна. «Какой еще голос, к чертовой матери?» Зорич раздраженно швырнул на стол авторучку, которую бесцельно вертел в руке в течение всего разговора. «Ты что, стала слышать голоса?» «Я говорю совершенно серьезно», — устало произнесла Анна. «Он взялся из ниоткуда, пришел в мою голову и заставил отвечать ему». «Кто он?» «Лазарь!» «Лазарь!» — фыркнул старик. «Лазарь!» Он встал из-за стола, подошел к сидящей на стуле девушке, взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Вопрос был вполне оправдан, поскольку выглядела Анна отвратительно. Потухшие глаза, безвольно скривившийся рот, бледная, почти прозрачная кожа. «Ты думаешь, я спятила?» Грустно усмехнулась девушка. «Я думаю, что ты устала». Он ласково провел широченной ладонью по щеке Анны. «В последнее время у тебя было много работы. Тебе тяжело». «Не в этом дело, Зорич. Этот Лазарь действительно был». «Действительно был». Старик выпрямился, одернул черный балахон и поправил на груди медальон, изображающий козлиную голову. «Действительно был». «Мне плохо, потому что этот контакт высосал все мои силы», — зло прошипела девушка. «Лазарь сканировал мою память, и мне пришлось делать то же самое». «И что ты узнала?» Анна замолчала, отвела глаза. «Он хочет меня убить, кажется». «Кажется», — Зорич развел руки. «И что нам делать? Убегать?» Девушка вспыхнула, на глазах выступили слезы. «Почему ты мне не веришь?» «Я верю», — вздохнул старик. Он вновь подошел к Анне, вновь положил тяжелые ладони ей на плечи, склонился и нежно поцеловал в черноволосую макушку. «Я верю, моя девочка. Я верю тебе. Но что нам делать?» «Мы должны завершить наш план». Тихо, но твердо произнесла девушка. Она смотрела в пол и не видела, как губы Зорича разошлись в довольной усмешке. «Я справлюсь!» «Мы справимся!» Поправил ее старик и снова коснулся губами головы Анны. «Мы!» — согласилась она и ласково погладила огромную ладонь Зорича. «Мы справимся!» «Никто не сравнится с тобой, моя королева Луны, а этот Лазарь...» Старик презрительно скривился. «Он сам не знает, с кем связался». «Это точно!» Анна постепенно обретала уверенность. «Теперь я знаю о нем все и готова к встрече». «Вот и славно». «Но мне нужна сила, я слишком слаба». «Разумеется». Зорич подошел к дальней стене и нажал на один из драгоценных камней, украшавших козлиную голову. Деревянная панель бесшумно сдвинулась, открывая проход в потайную комнату. Старик посмотрел на Анну. «Идем?» Из комнаты послышался слабый плач или стон. Девушка поднялась, посмотрела на свое отражение в зеркале. «Я так слаба?» «Это поправимо». Анна шагнула в проход, остановилась, посмотрела на старика. «Ты не хочешь закрыть дверь в кабинет?» «Зачем?» — искренне удивился Зорич. «Ты действительно думаешь, что сюда может кто-нибудь войти?» Анна улыбнулась. Старик нагонял ужас не только на рабов и мелкий персонал, но даже на здоровяков-охранников, набранных среди самых гнусных городских бандитов. Вряд ли кто-нибудь из них осмелится проникнуть в его кабинет. «Ты прав», — Анна игриво поправила прическу и скрылась в потайной комнате. Оттуда вновь послышался тихий плач. «И ничего нельзя поделать? Витя, я тебя не узнаю!» Куприянов выскочил из кресла и нервно зашагал по кабинету адвоката. «Ты находил выход из таких ситуаций, что глаза на лоб лезли. А теперь ты говоришь, что не видишь перспектив? Ты потерял хватку?» «А ты думал, я бог?» — не выдержал Баскаков. — «Ты будешь влипать в дерьмо, а я тебя вытаскивать из него». «А чем же ты занимаешься?» «Этим», — усмехнулся адвокат. «Только не надо забывать, что иногда можно оказаться в дерьме не по уши, а с головой, и вытащить тебя оттуда будет просто невозможно». Куприянов остановился, достал сигарету, закурил, теребя в руке черные четки. «А что, я именно в таком положении?» «Гораздо спокойнее». «Если судить по тем документам, которые ты представил, то да», — не стал обнадеживать клиента Баскаков. «Твоя Вера наняла Юрьева, а это, доложу тебе, самое плохое, что можно себе представить в бракоразводных процессах. Он настолько крут? Он избавил Климовича от 3/4 состояния, 3/4 отожрал, а мог бы вообще пустить по миру. Да бывшая жена сжалилась, оставила этому ходоку мелочь на дальнейшее развлечение». Баскаков осекся. «Извини, Костя». «Ничего». Но желваки у Куприянова заходили. «На что мы можем рассчитывать?» «Против Юрьева?» Адвокат тоже поднялся из кресла и подошел к Константину. «Врать не буду. Если мы соберем команду профессионалов, если сумеем доказать твои обвинения против Веры, и если удача будет на нашей стороне, то, возможно, нам удастся отстоять половину твоего состояния и весь будущий доход». «А если без удачи?» — хмуро спросил Куприянов. «Если без удачи, то все, что говорила тебе жена, прошу прощения, бывшая жена, вполне реально. Она заберет у тебя половину всего и будет претендовать на 2/3 будущего дохода». «Это реально?» «Это реально!» С минуту Константин молча смотрел в окно. Затем убрал четки в карман и сделал шаг к дверям. «Собирай команду, Витя. Мы будем сражаться». «Хорошо». Баскаков покладисто вернулся к столу. «Хотя в нашем положении проще бы было ее убить». «Что ты сказал?» Константин резко обернулся. Адвокат скинул ладони. «Все ваши бумаги составлены так, что в случае смерти одного из партнеров, второй автоматически, невзирая ни на какие завещания, наследует все. Поэтому самым простым выходом для тебя была бы смерть дражайшей супруги». Баскаков очаровательно улыбнулся. «Только я этого не говорил». «И правильно делал», — угрюмо бросил Куприянов и направился к дверям. «Собирай команду». Проще было бы ее убить. Прямо от Баскакова Куприянов поехал в заведение Мрака. Ему надо было срочно увидеть Анну, немедленно увидеть, посоветоваться. Где-то в глубине души Константин понимал, что его зависимость от этой женщины превысила все мыслимые пределы. Она стала наркотиком, сладким наркотиком. И он не мог оставаться без дозы больше 2-3 часов. Дело было даже не в сексе. Хотя те вершины блаженства, на которые поднимала его близость с Анной, не были доступны Константину никогда раньше. Нет. Он должен был видеть свою королеву, любоваться ее горделивой осанкой, нежными чертами прекрасного лица, огромными глазами. Куприянов практически забросил бизнес. С тех пор, как Вера ушла, Константин почти все время проводил с Анной. Или дома, или в заведении Мрака, или где-нибудь еще. Анна не любила скучать и постоянно думал о ней. Гориллообразные охранники клуба уже знали Куприянова и пропустили его без звука, лишь почтительно поздоровавшись. Константин прошел по пустым коридорам заведения Мрака. В это время суток здесь можно было встретить только обслуживающий персонал. И постучал в уборную Анны. Ему не ответили. Он надавил на ручку. Закрыто. Странно. Константин растерянно огляделся. Анна звонила, предупредила, что будет ждать его в клубе. Куда же она делась? Куприянов подошел к кабинету Зорича. Надавил на ручку. Дверь подалась. И заглянул внутрь. Никого. Они уехали? Константин уже хотел уйти, когда одна из деревянных панелей в дальней стене кабинета бесшумно отошла в сторону, и в комнату вошла его королева. «Анна! Котик!» Девушка удивленно улыбнулась. «Ты искал меня?» Она выглядела потрясающе. Глаза блестят, смуглые щеки горят румянцем, полные губы чуть приоткрыты. «Да». Куприянов вошел в кабинет и остановился. Из проема в стене появился Зорич. Резкий укол в сердце. Что они делали там вдвоем? «О чем же ты думаешь? Она его дочь». «Добрый день, Константин Федорович», — сдержанно кивнул Зорич, спокойно вытирая полотенцем испачканные чем-то красным руки. Из потайной комнаты послышался тихий плач. Или стон. Протяжный, тоскливый. Куприянов вздрогнул, снова посмотрел на красные руки старика, заметил подозрительные пятна на его черном балахоне, перевел взгляд на бесстрастные черные очки. «Ты был у адвоката?» Анна положила руку на плечо Константина. «Да». Стон раздался вновь. Невозмутимый Зорич бросил красное полотенце на стол, задвинул панель и спокойно посмотрел на Анну. Девушка ласково обняла Куприянова. «Пойдем в мою уборную, котик». «Конечно», — опомнился Константин. Но, выходя из кабинета, Куприянов был на 100% уверен в том, что черный балахон Зорича насквозь пропитан кровью. Вера. «Стал быть, забытую пустыню нищете?» Дородная селянка с приветливым круглым лицом облокотилась на забор и внимательно посмотрела на Веру. «Да», — кивнула та в ответ. «Вы не могли бы подсказать, как нам проехать? Мы немного заплутали». «Конечно, подскажу. Угощайтесь, пожалуйста». В руках у селянки была корзинка, полная спелой клубники, и Вера с благодарностью взяла предложенную ягоду, сочную, только что сорванную, вкус которой не может сравниться ни с чем. «Да и не заплутали вы!» — селянка улыбнулась. «Дорога в пустынь через нас идет. Кушайте еще!» «Спасибо!» — отказаться было невозможно, и Вера надкусила еще одну ягоду. «Мы не знаем, как дальше ехать». «А дальше совсем просто!» — селянка махнула рукой в сторону поля. «По дороге до развилки едете, там направо, и никуда сворачивать не надо. Колея сама приведет. Версты 3 всего». «Спасибо огромное». «Подожди». Вера понравилась селянке. По всему, видать, женщина непростая, но не из чванливых. Машина блестящая с шофером, а спрашивать дорогу сама вышла. Разговаривает вежливо. А у самой глаза грустные-грустные, тоскливые. «А значит, не из любопытства в забытую пустынь едет, наслушавшись историй разных, а по делу важному, возможно, горькому. А в беде все равны, и помогать каждому надо. Господь за это воздаст». «Ты вот что...» — женщина доверительно наклонилась к Вере. «Ты вот что, сестра, ты пешком в пустынь иди». В ореховых глазах Веры мелькнуло недоумение. «Почему? Проехать нельзя, или они не любят?» «Им все равно», — улыбнулась селянка. «Они всем помогают. Хоть бы ты на 3 мерседесах приехала». «Тогда почему?» «Они помогают», — тихо ответила женщина. «Помогают, а не спасают. Бороться все равно тебе самой придется. И вера в тебе должна быть крепкая. Если ты сама сильной не будешь, то помощь тебе бестолку будет. Все одно пропадешь». Несколько секунд Вера смотрела в лучистые глаза селянки, но ни тени насмешки не увидела в них, только понимание и сочувствие, и добрый совет. «Кажется, я понимаю», — Вера покачала головой. «Спасибо вам». «Мне-то за что, Господи!» — махнула рукой женщина. «Ты им только денег не предлагай, а захочешь отблагодарить — спроси. Они сами скажут, что надо». Проследив, как Вера подошла к шоферу, что-то сказала, отрицательно покачала головой и направилась в сторону поля, селянка улыбнулась, проводила взглядом одинокую фигурку и подошла к недоумевающему шоферу. «Молочка, не хотите? Утреннее, еще теплое». Забытая пустынь появилась вдруг. Вера взобралась на очередной пригорок, и впереди открылся идиллический вид. Потемневшие от времени деревянные постройки, среди которых выделялись невысокая церквушка и амбар. Пришла. Только теперь она окончательно поняла, насколько права была безвестная добрая селянка, посоветовавшая ей добираться до пустыни пешком. Несколько по-другому увидела она эту забытую обитель. 3 километра под палящим солнцем вымотали Веру, но вместе с тем заставили собраться, стиснуть зубы, поверить в себя. У нее сломались каблуки, и она выбросила туфли. Ее мучила кошмарная жажда, но Вера приказала себе забыть о ней. Исколотые босые ноги, потрескавшиеся губы — все это стало неважным, когда она увидела скромное строение обители. Она верила. Женщина вошла в ворота, и Вера укрепилась в ней навсегда, ибо впервые за многие дни она почувствовала себя по-настоящему защищенной. Здесь не было высоких стен. Немногочисленные монахи в простых черных рясах занимались повседневными делами. Но Вера чувствовала, что зло, присутствие которого незримо ощущалось все последние дни, не сможет проникнуть в обитель. И на глазах ее блеснули слезы. Вера перекрестилась, прошла через дворик, едва взглянув на то, как пожилой монах переливает воду из колодезного ведра. Чистую, хрустально чистую холодную воду. Ее журчание не привлекло Веру. Она подошла к церкви и снова перекрестилась, вошла в прохладный полумрак зала и разрыдалась. «Там, в Коломенском, я почти сдалась», — Вера говорила едва слышно, но уверенно. «Когда Анна добралась до меня в церкви, я подумала, что все напрасно, что никто не сможет остановить ее. Я едва не сошла с ума от ужаса». «Ты боялась за себя?» «Да», — призналась Вера. «За себя. Наверное, в первую очередь за себя, но еще... Ведь это неправильно. Так не должно быть. Кто-то должен остановить Анну, остановить зло». «Кто?» «Алексей, молодой монах, совсем молодой, почти подросток», заглянул женщине в глаза. «Кто должен остановить?» Он слушал очень внимательно, не перебивая, только иногда задавал наводящие вопросы, и Вера постепенно прониклась к нему доверием. Спокойный, рассудительный, человечный, Алексей вносил успокоение в ее душу. «А кто обычно их останавливает?» Монах улыбнулся. «Господь посылает испытания каждому из нас. Кому ты отдашь то, что заслужила по праву?» «А разве я заслужила такие испытания?» Вера не упрекала, не злилась. Она удивлялась. «Разве есть право на страдания?» «Есть право на жизнь», — мягко ответил Алексей. «Есть право на то, что ты имеешь, и это право надо доказывать. Мы все рабы Божьи, но это не более чем образ. Господь ищет человека, а бессловесных и безропотных тварей и так достаточно». «Я должна остановить зло?» «Ты не должна отчаиваться, должна верить, быть сильной». «И что тогда?» «Тогда ты приобретешь гораздо больше, чем потеряешь». «Значит, я потеряю?» Вера похолодела. «Дети». «Что?» Глаза молодого монаха подернулись странной дымкой. Он чуть покачнулся. На лбу выступила испарина, хотя в полумраке церкви было довольно прохладно. «Что я потеряю?» Он не слышал. Чуть повел рукой, поморщился. «Ты не должна бояться пути». Его голос слегка осип. Вера поняла. «Вы видели? Что вы видели?» «Возьми». В руках Алексея мелькнул маленький серебряный образок на простой черной веревочке. «Надень и не снимай с себя, пока не пройдешь свой путь до конца». Вера посмотрела на образок. «Казанская Богоматерь». «Это поможет?» «Да, это поможет». «И...» «И ты должна быть сильной». «Я поняла». Вера склонила голову, надела на шею образок. «Спасибо, отец Алексей». «Твоя душа чиста», — тихо сказал монах. «Помни об этом». «Я могу как-нибудь...» «Приезжай потом», — Алексей улыбнулся. «Если сочтешь нужным». «Хорошо». Женщина вышла из церкви, перекрестилась и медленно побрела к воротам. Молодой монах устало вытер лоб и покрутил головой. «Она справится. Господь не оставит ее одну». Алексей улыбнулся.